Факир и Винчестер. Месяц спустя. Степан ругался нескончаемо. Первую неделю он делал это громко, с присущими ему спецэффектами. Но публика была неподходящая. Практикующих ведьм не запугаешь хиленьким лихо, связанным экзорцисткой по рукам и ногам. Со второй недели он замолк и отрывался только когда Аврора оставалась одна. Но она валилась с ног в такой усталости, что просто не обращала внимания. Под конец месяца он почти затих и выходил лишь на краткие диверсии. Запасы заряженной воды иссякали. В первую же неделю Аврора убралась. Генеральной чисткой она не занималась с 12 лет, когда осталась жить тут одна. Ей безумно надоело, что все приходящие ведьмы считали своим долгом закатить глазки и пофыркать от такого беспорядка. Взять в руки швабру и оттащить на помойку добрую половину дома оказалось проще. Теперь квартира выглядела просторной и даже светлой. По утрам Авроре неизменно казалось, что она проснулась не у себя дома. С того дня, когда Рой проснулся, а Крис пропал, она принимала гостей ежедневно. Вся магическая часть города бурлила, как раздавленный муравейник, и они с Кирой оказались в центре переполоха. Каждый день появлялись новые ведьмы и колдуны, предчувствующие надвигающийся штурм. Они звонили в дверь, пили на кухне новомодный пуэр и рефлексировали. Страх полз по улицам, липкими щупальцами окутывал умы, разбивал вдребезги старые устои. Страх пах смертью, бежать от которой было невозможно. Бороться за свою жизнь, когда противник в тенях прокрадывался в твою голову, нереально. Линия фронта пролегала в сознании, и как вывести ее за эти границы, не знал даже всемогущий Ковен. Как бороться с энтропией, с хаосом, разрушающим миры, если никто и никогда не пробовал. Граф объявился через неделю. Пришел сам, без звонка. Этот адрес он точно знал. Колдун застал Аврору одну, будто подгадал специально. Тяжело опираясь на трость, он молча прошел на кухню и долго сидел, сверля Аврору взглядом. «Ты знаешь», — наконец сказал он. Она сидела напротив и терялась в догадках, не понимая, чего ждать и что говорить. С того дня, как она узнала о своей семье, экзорцистка старалась не думать об этом. Дел хватало по горло, а все эти разборки были ни к чему. «А как давно знаешь ты?» Голос дрогнул. «С того дня, как спас тебя. Мария не говорила, что у нее родился ребенок. Он не извинялся, но был предельно серьезен. Мама любила все решать сама. Ты очень на нее похожа». И снова напряженная тишина поглотила их. Колдун не сводил взгляда с дочери, она же наоборот, старалась спрятать глаза. Отец или нет, сейчас этот человек был ей никем, просто знакомым, пусть и знакомым, на которого она хотела положиться в надвигающейся войне. «Почему граф?» Она хотела спросить совсем другое, но язык сковала непривычная неловкость. «Это мой официальный титул. Древний род. Теперь и твой». Он улыбнулся уголком рта, и глаза снова потеплели. Только сейчас она поняла, насколько приятным было это обволакивающее тепло. Именно оно и рождало доверие, которым внезапно Аврора прониклась после первой встречи. «А как тебя зовут?» «Михаил Александрович Юлицкий». «Ага, официальненько. Как-нибудь покажу тебе родословную, если хочешь, конечно. Там целая куча мертвых колдунов». Он усмехнулся, вернув ту шутку Авроре. «И замок в Швейцарии?» «Во Франкфурте». Абсолютно серьезно поправил он. Аврора присвистнула. «Вдобавок, когда я умру, к тебе перейдет мой дар. Неплохое наследство». «Если я умру раньше, тебе достанется только эта замызганная квартира. Еще Стеша, но он сбежит», — рассмеялась Аврора. «Я за канонический порядок наследования. У меня непредсказуемая профессия с плохой выживаемостью». Тогда я надеюсь, что ты останешься хорошей экзорцисткой». Она резко убрала улыбку. Тут же нахлынули воспоминания из психбольницы, и веселиться перехотелось, как и умирать раньше времени. «А ты уже в курсе про Рой?» «Да». «А ты?» — неожиданно спросил граф. Вопрос поставил Аврору в тупик, и она удивленно подняла брови. «Ты видела, что творится на изнанке города?» «Изнанке?» «Месте, где копятся следы неупокоенных душ. Ты зовешь их блуждающими огнями, навьей стороной города, если не ошибаюсь». Аврора помотала головой, и граф вдруг поднялся. «А ты посмотри». Уголок его рта поднялся в улыбке, но глаза оставались серьезными. Цокая тростью по старому паркету, он направился к двери. «Позвони мне, когда поймешь. Нам будет о чем поговорить». Первая официальная встреча с отцом оставила странные ощущения. Конечно, она не ждала налаживания родственных связей вот так, ни с чего. Но разговор оборвался слишком резко, можно сказать, на пугающей ноте. Поэтому в тот день Аврора так и не посмотрела. Как и в следующий, когда у нее снова было полно гостей. К концу недели мысль настолько въелась в подсознание, что она откладывала чуть ли не суеверным ужасом. Нить, которая вела ее к неожиданно обретенному отцу и очередной тайне Роя, манила и отталкивала одновременно. Аврора терпеть не могла такие неопределенные чувства. Однажды, вечером, в дверь снова позвонили без предупреждения. Она сидела за чистым кухонным столом в полумраке и крутила в руках духобор. Пыталась понять, насколько готова идти дальше, если все инстинкты бьют тревогу. В общем, гость был как никогда кстати. Так, не включив свет, она прошлась по квартире и распахнула дверь. На пороге стоял Адам и широко улыбался. Вместо долгой карательной речи, которую она готовила уже несколько недель, Аврора взвизгнула и повисла у него на шее. Такой теплой встречи дилер явно не ожидал и растерянно обнял ее в ответ вместо приветствия. «Неужели ты скучала?» Она фыркнула и разжала объятия, пропуская друга в квартиру. Попутно она щелкала выключателями, зажигая повсюду свет. Адам удивленно присвистнул от нового вида квартиры. «Как Новая Гвинея?» «Все время льет», — поморщился он, устраиваясь на диване. «Будто и не уезжал отсюда». «Да, совсем не загорел. Профукал отпуск». Он улыбнулся. «Зато у тебя работа полным ходом. В дом не прорваться, постоянно гости. С каких пор ты подружилась с местными ведьмами?» «С тех, как они все обосрались. Почему-то считается, что я должна знать, как нам выбраться из этого дерьма». «Рой?» Адам вмиг стал серьезным. «Ты уже знаешь, конечно». Аврора вдруг замялась и неловко отвела глаза. «Ты же сбежал. Почему вдруг вернулся? В городе определенно не стало лучше». Он вздохнул и долго ждал, когда Аврора перестанет отворачиваться. «Совесть? Ты знаешь, я много думал. Ладно, вру. Я много и долго искал возможность сюда не вернуться. Спасать мир не мое амплуа, моншери. Но где бы ни был Андре, он бы мне такого не простил. Поэтому вот он я». Адам театрально развел руками. «К твоим услугам. Если у тебя действительно есть план». «А если нет?» «Тогда будем импровизировать». Аврора промолчала в ответ на его новую улыбку и не стала признаваться. Она скучала. Заменить воображаемого Адама в ее голове реальным, даже на краю апокалипсиса, было приятно. «А где Кристоф?» — вдруг спросил он. «Я видел, как к тебе заходила Кира одна. Он ведь не собирался бежать, наш бесстрашный инквизитор». О, Аврора сжала губы и нахмурилась. Не всех и не всегда можно спасти. Уже месяц, как они не говорили о Крисе даже с Кирой. И, честно сказать, Аврора поражалась ее выдержке. Кира готовилась к битве. Кира почти ежедневно бывала здесь. Кира успешно училась контролировать дар и ни единого слова больше не говорила о Крисе. Просто она перестала улыбаться. Всегда собранная и решительная, какие бы чувства ее ни одолевали, Кира умела хорошо запираться внутри собственного адского котла. Он потерял память. Вот как, дурак. Но в тоне Люциана не было злобы или злорадства. Жаль. Все ваша сраная Катерия. Он знал, на что шел. Дилеры не созданы для любви. Говорит мне парень, который приперся из Новой Гвинеи в погибающий город из-за мужика, погибшего 500 лет назад. Туше! — рассмеялся Адам. — Но мертвых нам любить не запрещают. — Ладно, детка, лучше скажи, как мы будем спасать этот проклятый город? — Да почему все у меня это спрашивают? — Ну, ты экзорцистка, а Роя надо изгнать. — Точно. Как я не догадалась. Поплещем на него водичкой, полынькой окурим. — А поможет? Аврора пожала плечами. Никто еще не пробовал травить хаос из древних легенд такой банальщиной. Вдруг он от смеха сам лопнет. А чем его травили? Его больше никто не видит. С того дня, как он прошелся по городу, играючи снес ментальные защиты сильнейших ведьм и подсадил всех на лютую панику, он просто растворился в тенях. Да, они стали какие-то стрёмные и слишком мрачные даже в солнечные дни, но в остальном — полное затишье. Как перед бурей. Кстати, а где все люди? Я уже пару дней здесь. Половина магазинов закрыта. Кафе чуть ли не заколочены. На улицах разве что перекати-поле не катается. Они ведь не видят этих теней. Неужели чувствуют? Можно сказать и так. Аврору тоже пугали эти пустые улицы. Даже праздный проспект теперь зияет пустыми глазницами потухших витрин. У них эпидемия какой-то болезни. Все заперлись по домам. Обложившись гречкой и туалетной бумагой, он усмехнулся, но Аврора не поддержала. «Когда ожидаются остальные всадники?» «Эта легенда мне тоже не нравится». «А что, есть миф про апокалипсис, который тебе больше по душе? Про огромного волка и Рагнарёк? Про жнецов из Масс-эффекта?» «Масс-эффект» — компьютерная игра в жанре ролевого боевика. Студии BioWare. Только сейчас Аврора задумалась, что почти в каждой религии есть апокалипсис, как нечто, неизменно ждущее человечество впереди. Страшная сказка на ночь, которую принято передавать из поколения в поколение, в слепой надежде, что оно случится не на твоем веку. Абстрактных потомков жалели не так сильно, как самих себя. В любой истории все пути ведут к финалу. Глупо думать, что история человечества не будет знать конца. Ничто не вечно, и любой финал — трагедия. Либо все умирает, либо возрождается из пепла. У меня есть план, точнее, теория. Но перед этим нужно завершить одно подвисшее дело, в которое я совершенно не хочу лезть. «И, конечно, полезешь», — иронично заметил Люциан. «Конечно, я же чертов Дин Винчестер. Накоплю однажды на импалу и забью багажник амулетами». Дин забивал оружиями. «Потому что сценаристы — дилетанты. Что мертвякам и духам это ружье сделает?» Дин Винчестер плохо кончил. И успел остановить парочку апокалипсисов. Меня устраивает. «Ладно, Винчестер», — Адам улыбнулся. «Куда мы идем?» И снова проклятая иллюзия, что она не одна, подточила душу. Сколько раз Аврора зарекалась переставать надеяться и полагаться на других, но каждый раз покупалась, как в первый. Надежда — слишком заманчивое чувство, которое затмевает даже самый здравый смысл. На Навью сторону города. В сумерках они вышли в пустынный сквер рядом с домом Авроры. Она укуталась в старые шерстяные свитера, и даже Адам на этот раз был в куртке. Пронизывающий ветер не желал отдавать права весне, наступавшей ему на пятки. Небо, как всегда, было в тяжелых тучах и казалось ниже, почти давящим на головы. Они прошлись до пустого проспекта, и Аврора замерла, прогоняя последние страхи. Раньше она не могла не смотреть, искала предлоги, чтобы нырнуть в тот мир. Теперь же с удовольствием бы открестилась от него навсегда. «Возьми меня за руку и закрой глаза», — тихо сказала она, решившись. «И не открывай, пока не скажу». Она с мучительной оттяжкой отпустила мысли. Позволила себе видеть то, что другим не дано. Аврора моргнула, и проспект преобразился. Но эту картину она не узнавала. Крохотных светлячков больше не было, как не было и привычных красок из реального мира. Все вокруг выцвело, посерело. Проспект пылал, объятый белым пламенем. Там, где в обычном мире были тени, по эту сторону разгорался настоящий пожар. Казалось, его языки доставали до самых небес, но жара не было. Зимний ветер реального мира здесь обернулся морозом, пробирающим до самых костей. Казалось, этот могильный холод исходит от самого пламени. Дороги уже были расчищены, покрыты тонким слоем пыли и пепла. Но горели дома, крохотные улочки за ними. Горело все, куда падали тени. Теперь эта страна оправдывала имя, которое дали ей экзорцисты. Навь, загробный мир, серый, безликий, мертвый, почти выжженный, догорающий. «Открывай», — неуверенно пробормотала Аврора. Адам открыл глаза и чуть не вырвал руку из ее крепкой хватки. Он дернулся так резко, будто сам боялся сгореть уже в следующее мгновение. «Так должно быть?» — его голос дрогнул. «Должно быть, для дилера, уже однажды погибшего на костре, чужой огонь навсегда завязался с болью». «Совсем нет. Обратная сторона нашего мира. Крохотные светлячки. Все, что остается от погибших душ. Обратная сторона хаоса, пожирающее пламя», — догадался он, и страх в голосе обычно беззаботного дилера добил Аврору окончательно. Преодолевая себя, Люциан протянул руку к огню, и он легко откликнулся на зов бывшего факира. Как живой, вильнул к ладони, почти касаясь ее, опаляя куртку, рука в которой тут же растворился. «Мы уже проиграли?» Они стояли посреди огромного города, на проспекте из пепла, и боялись сделать шаг. Не разжимая рук, не оборачиваясь, почти не дыша. А погребальный костер поглощал весь мир вокруг. Возвращение в реальный мир было почти болезненным. Аврора еще долго пыталась отдышаться, не отпуская Адама, да и он выглядел не лучше. Несмотря на отсутствие людей и погасшие витрины магазинов, здесь сумерки казались расцвеченными всеми красками жизни, пока еще не тронутой роем. Шок был столь сильным, что хотелось стартануть с места и бежать без оглядки, если бы было куда бежать. Тени обступали со всех сторон, запечатывая гроб для всего города. Воздуха в легких отчаянно не хватало, чтобы надышаться. И какой бы глубокий вдох она ни делала, паническое удушье не отступало. Аврора достала телефон и набрала номер отца. «Долго же ты тянула!» Она услышала ту самую теплую улыбку в голосе. «Что там происходит?» Аврора хотела вскрикнуть, но голос не слушался и звучал так глухо, будто был чужим. «Первым хаос пожирает боль. Блуждающие огни, как кровоточащие раны на полотне мира. Теперь их души свободны». «Свободны?» «Страдания не должны быть вечными. Это неправильно. Ты согласна?» «Но что будет дальше? Город погибнет, мир растворится. Как это остановить?» «У меня нет всех ответов». Меланхоличное спокойствие графа на том конце так сильно дисгармонировало с бурей чувств, которые захлестывали Аврору, что хотелось взвыть. Она ведь ждала ответов, но получала совсем не те, на которые рассчитывала. «Быть может, это наш шанс очистить мир от всей боли и страданий». «Ты говоришь про апокалипсис. Это безумие. Позвони мне, когда найдешь другой выход. Я постараюсь помочь». И связь оборвалась. Руки экзорцистки дрожали. «Кто это?» — спросил Адам, глядя куда-то за спину Авроры. Он разжал ладонь, выпустив ее. Рукава на куртке не было. И в этом мире. «Один колдун, который хочет нам помочь». «Нет же, Аврора, я про него». Диллер указал назад и вверх. Экзорцистка резко обернулась. Со стороны реки по проспекту медленно шла огромная фигура в серой рясе с вышитыми золотом светящимися лунами и солнцами по краям и рукавам. Существо было выше всех зданий улицы, поэтому его было видно издалека. На умиротворенном лице старика не было эмоций. Длинная белая борода пряталась от взгляда за домами, а над головой виднелся еле заметный круг, сливавшийся с черными тучами. На нем было 12 глаз, пока еще закрытых. Он шел так медленно, что движение было почти неразличимо. Люди не могли видеть его, но каждая ведьма в городе сейчас кричала в панике. «Хавала», — мертвым голосом сказала Аврора. «Ангел смерти из другой легенды. Когда откроются все 12 глаз, мы покойники». Будто услышав ее, существо, стоящее за много километров, слегка повернуло голову. Один из глаз был приоткрыт. Кира уже ждала в квартире. Она нервно теребила занавеску у окна и косилась на огромный силуэт, зависший над городом, но вопросов не задавала. Когда мир рушится, и так ясно, что странный старик высотой с небоскреб не к добру. «Ты сходила наизнанку», — догадалась она, кивая Адаму. «Все настолько плохо. Феерично хреново». Аврора добавила несколько непечатных слов для полноты картины. Адам послушал и добавил еще несколько от себя. «Девчонки, я так надеюсь, что у вас есть план». «Есть теория», — мрачно сказала Кира. «И она основана на Катерии. Час от часу не легче. Заменить один апокалипсис другим?» «А почему ты считаешь, что конец света выгоден Катерии?» Кира говорила, не глядя ни на кого, но ее новый жесткий голос пробирал не хуже, чем когда-то пронзительные глаза Криса. Люциан не ответил, поэтому она продолжила. «Ее символы появляются по всему городу. С каждым днем все больше. Я считаю, что это подсказка». «Подсказка? Да. Указание на единственную силу, что способна противостоять Рою». Теперь она повернулась и в упор посмотрела на Адама. «Дилеры. Поэтому вас подставляли, запугивали и выводили из игры с самого начала», — закончила за нее Аврора. Адам присвистнул, падая на единственный в комнате стул. Он стоял в том углу, где обычно прятался Степан, поэтому был скрыт тенями. Но сегодня даже лихо не показывал носу. «Так вот чего к вам шастают ведьмы». «И много согласилось». «После этого...» — Аврора кивнула в окно. «Считай, что все». «Как я вовремя вернулся. Когда приступаем?» Кира удовлетворенно кивнула, принимая его согласие. А Аврора, наоборот, вытаращила глаза. «Ты серьезно? Пойдешь на это?» «Сотни сделок, и все мне. Да кто откажется?» Он усмехнулся, по-хозяйски вытягивая ноги. «Какая мощь! Какая сила!» «Ты можешь погибнуть. Постараюсь обойтись без этого». «Ладно, Аврора, я был не самым надежным партнером, согласен. Но бежать сейчас было бы глупо». Последнюю фразу он сказал уже серьезно, убрав лишнюю театральщину. «Бежать некуда». «Когда?» «Мне нужен день», — вдруг сказала Кира, отлипая от окна. «Один чертов день у меня есть? Я постараюсь успеть». Аврора печально кивнула, но не стала отговаривать подругу. На краю света можно откинуть условности и разрешить себе любые безумные попытки, даже если они обречены на провал. Когда за ведьмой закрылась дверь, она вернулась к Адаму. Он уже мерно потягивал какао, непонятно откуда взявшееся в его руках. «Город горит. Ты точно не откажешься?» «Ну так я же факир». «Ты испугался?» «Ты тоже», — мягко улыбнулся дилер. Можем вместе порефлексировать, сходить к психологу. Кстати, я ходил. Шутишь? Отнюдь. Я очень долго боялся огня после встречи с Крисом. Но в начале 20 века психологи были так себе. Фрейд их опошлил. Аврора рассмеялась впервые после возвращения с изнанки. «Мы займемся этим после апокалипсиса, хорошо?» «Да», — она кивнула. «Давай попробуем пережить это дерьмо».